262. Май 25. Чувство знания позволяет знать то, что обычным путем недоступно. Дух просто знает и сообщает это знание сознанию. В пространстве уже определились формы ближайшего будущего. Пространственное знание доступно. Мы говорим о победе, которая в тонком мире уже одержана, и результаты ее вылились в устойчивые тонкие образования. Уявление победы в плотном мире – неизбежное следствие того, что произошло и закончено в тонком мире. Так, шаг за шагом, последовательно и неуклонно, будет входить новый мир в правление, а старый – неуклонно терпеть поражение за поражением. Гораздо трубите победу, ибо в надземном она завершена.